судьбе было угодно, чтобы пути этих ярких личностей отечественного футбола пересеклись в главной команде страны, в которой каждый из них в свои годы был капитаном. В дни 80-летия Николая Петровича Старостина известный спортивный журналист Есенин рассказал об одном из его красивейших голов, забитом 50 лет назад, писал, что он может еще много лет по-отечески покровительственно смотреть на новое поколение, но в нем нет покровительственного тона, он всегда современен. И было очень жаль, что вскоре после возвращения Блохина в сборную уже перестал работать с командой сам Старостин. А в команде так не хватало такого тонкого, чуткого и мудрого педагога, как он, особенно в те дни, когда она готовилась к 12-му чемпионату мира в Испании. Все мечты сбываются. Есть у нас футболистов Киевского «Динамо» и сборной Советского Союза давняя добрая традиция. В свободное от тренировок, матчей и учебы время мы охотно встречаемся со своими болельщиками. А болельщики — народ дотошный, все их интересует. С годами вам приходится тренироваться больше? Во всяком случае, не меньше, чем раньше. Есть ли у вас талисман? В последние годы появился маленькая матрешка, подарок жены. Часто мне задавали такой вопрос: каковы причины того, что наша сборная вот уже много лет не может добиться побед в крупных официальных международных турнирах? На этот вопрос одной фразой не ответишь. Дело, по-моему, в том, что в различные периоды нашу команду и до того, как я в нее попал, и в годы моего пребывания в сборной, ломали на чужой лад, то на бразильский, то на английский, то на западно-германский, то на аргентинский. Делали это, вероятно, находясь под впечатлением победы очередного фаворита на чемпионате мира. Тем временем советская футбольная школа утрачивала, по-моему, главное — свою самобытность, а многие игроки, слепо подражавшие ведущим зарубежным мастерам, — свою индивидуальность. Но по натуре я оптимист. Помню, на встрече с рабочими в наборном цехе комбината печати «Радянская Украина» меня спросили: — какое настроение у игроков сборной страны сейчас, после жеребьевки финала 12-го чемпионата мира, когда вы узнали, что попали в одну группу с бразильцами? Я ответил: настроение самое бодрое. Во всяком случае, я по ребятам вижу, что нет того преклонения перед сильными соперниками, какое бывало в прежние годы. Ах, бразильцы, ох, аргентинцы, ах, ФРГ. Мы почувствовали свою силу. Мы поверили, что можем играть с любым сильным соперником на равных. Это не было бравадой. В составе сборной Советского Союза, которая в сезоне 1981 года успешно завершила отборочные игры чемпионата мира и завоевала путевку в финал, мне было приятно выступать. Я получал удовольствие от игры всей команды. Мы могли разнообразно атаковать и уверенно обороняться. Постоянно на разных участках поля создавали численные преимущества. Грамотно, в зависимости от соперника, применяли тактическую расстановку. Хорошо использовали штрафные и угловые удары. Могли навязать противнику свою волю, как мы говорили, свою игру. И отношения в команде изменились к лучшему. Мало-помалу я находил общий язык с главным тренером сборной Бесковым. Он мне даже как-то сказал: «Ты у меня в сборной будешь играть до 40 лет». Но главное, что изменилось к лучшему, так это сама психология игроков в сборной. Раньше, узнай мы, что свой первый матч на чемпионате мира должны провести со сборной Бразилии, сразу бы подумали: «Все, руки вверх и добровольно сдаваться». Но большинство футболистов сборной 82 прошли хорошую школу трудных международных баталий и почувствовали вкус побед над сильными соперниками. Поняли, что можем играть с ними на равных. Почти в каждой линии у нас играли футболисты, обладающие ярким дарованием. Ренат Досаев, прекрасный вратарь, с потрясающей техникой, уравновешенной психикой, умением точно выбрать место. Николай Петрович Старостин, мастер на точные и емкие характеристики, сказал однажды Одосаеве: